«Ну так же нельзя», — попробовала было возразить Ленка, но тут уже возмутился я. «Да имей ты совесть, ну не стану я людей калечить за косарь баксов. Не знал, что ты жестокая такая, даже не проси. Да я же совсем не это имела в виду», — совершенно растерялась моя светлая половина, но махнула рукой и пошла вслед за мной. Ей сейчас вредно волноваться, но нервы мотать себе и мне она не переставала. Мы ходили из комнаты в комнату, и они совсем скоро закончились. Не так-то много их тут и было, да еще и мансарда эта. Ненавижу косые потолки. Судя по всему, Лену беспокоили схожие мысли, но выразить она их не спешила. Только задумчивая морщинка залегла на фарфорово-гладкой коже ее лба. Крутая дача советского наркома, считавшаяся необыкновенной роскошью еще полгода назад, в свете наступающих времен смотрелась смешным и убогим атавизмом. И дошло это даже до Лены, которая, в отличие от меня, отнюдь не обладала послезнанием. У нее просто был хороший вкус и понимание того, что происходит вокруг. «Что-то не получается, Сереж», — сказала вдруг она, — «но я не могу понять, что именно. И вроде бы здорово было все, когда покупали, а сейчас я пытаюсь мысленно мебель расставить или гостей рассадить, а у меня не выходит ничего. Что-то не так я этим домом, а я вот точно знаю, что с ним не так», — уверенно сказал я. «Что?» — заинтересовалась Ленка. «Ну-ка, удиви меня, с ним не так вообще все», — загадочным шепотом сказал я, а потом повернулся к прорабу, который услужливо семенил позади, и дал ему новую вводную. «Сноси нахер, что именно?» Прораб достал блокнот и карандаш. «Уточните, Сергей Дмитриевич, вот эту перегородку снести, дом сноси», — пояснил я. «Приеду через 2 недели, чтобы тут ровная земля была, тут-то работяги рты и пооткрывали. Поди, такого в их строительной карьере еще не было. Поехали, Лен, в натуре, курятник какой-то, ни бани, ни бильярда. Пацанов в гости не позвать, даже перед людьми стыдно. А что строить будем?» Прораб, наконец, собрался, засиял восторженной улыбкой, предвкушая наступление обеспеченного будущего. «Какой объем? 1500 квадратов, сказал я после раздумья. «Больше не нужно, больше строят только лохи, которых по башке мешком денег стукнуло, а мне деньги тяжким трудом достаются. Сережа, ты с ума сошел?» Ленка воткнула руки в бока, приняв форму сахарницы. «Да я умру, пока полы в таких хоромах перемою, а окон сколько? Ах, да», вспомнил я и повернулся к прорабу. «И дом для прислуги еще построй, человек на 5-6. Планы привезешь мне в офис. Все, Ленок, поехали, еще дел много». По дороге я объяснил подруге, что после покупки нефтяной компании банка нам уже не по статусу жить в таком маленьком домике. Нам нужен особняк. «Может, сразу дворец?» – заломила бровь Лена. «Это она так сарказм проявляет. Не, на него земли не хватит. Кстати, ее бы надо прирезать. Еще 30 соток, сука. Красивый забор придется ломать. Как так прирезать?» – обалдела подруга. «Сходить по соседям, может, кто готов за деньги продать свои халупы рядом или хотя бы землю?» «Ну ладно, я могла бы этим заняться», – протянула Лена. «И вот что еще, не тяни с декретом, увольняйся из своего магазина, хватит уже шубами торговать, мне перед братвой неудобняк». Лужина насупилась. Работа – это был последний бастион ее свободы. Телохранителя-водителя я ей уже нашел, денег давал столько, что можно было покупать по Тверскому магазу каждый месяц. «Я шубами в зале не торгую, давно уже перевелась на товароведа, мне директор даже должность заместителя предлагал, оно и ясно, Хлыстова на Тверской уже хорошо знают, мне похер, я сказал увольняйся». Лена опять насупилась, в глазах даже появились слезы. «Зачем так грубо?» Я промолчал, давая понять, что все уже сказал и добавить нечего. «Ладно, я подумаю». «Чего тут думать?» – обозлился в край я. «Зайдет кто из партнеров в твой Рубикон и увидит знакомое лицо. Будут потом перетирать мне кости на всяких фуршетах. Скажут, Хлыст своей женщине денег зажал. Оно мне надо? Не дави на меня, Хлыстов. Я сама все решу». Вот и поговорили. Офис Геопрома гудел, как пчелиный улей, а бывший комсомолец Павлик сиял, как медный таз в закатном солнце. У него было целых 3 повода для радости. Первый и второй. Фельдмаршал, наконец, свалил в Лобню, прихватив с собой нашего главбуха Эльвиру Николаевну. И третий. Они урвали супер-мега-эксклюзивную модель компьютера, называемого не нашим словом лэптоп. Я смотрел на это убожество и благоразумно молчал, пока Павлик с горящими глазами разливался соловьем. «Это Сергей Дмитриевич, лэптоп ПК-300, портативный персональный компьютер. Он помещается в портфель с полноформатной клавиатурой, жидкокристаллическим экраном 640-200 точек, оперативной памятью на 640 килобайт и двумя дисководами для дискет. Устанавливаемая операционная система MS-DOS 3.3. Автономность работы целых 4 часа. Он вывалил на меня это одной пулеметной очередью и даже не подглядывал в бумажку при этом. А мне пришлось соорудить соответствующее ситуации лицо и многозначительно сказать. Две дискеты. Оперативная память. 640 килобайт. Охренеть. Она чем работает? MS-DOS. Мда. Современные ноутбуки не поражали воображение. Но подрезать крылья директору я не решился. Молодца. Разворачивайте торговлю по всей России. Думаю, перспективы есть. Ну а я что говорю? Согласился со мной сияющий Пашка. Это просто окно в будущее. Мы порвем рынок. И Сергей Дмитриевич, тут еще программисты к нам приходили. Директор подал рекламную брошюру компании Цемптик. В ней была расписана технология поиска для локального диска. Называлась она Тра-та-та. Яндекс. Тут-то у меня колокол в голове и ударил. Нет, не набатом, а приятным таким перезвоном. Я впился глазами в текст брошюры. Там было очень много заумных слов про морфологический анализ, какие-то классификаторы. Нихера не ясно, но звучит значительно. Плюс владельцы Цемптика хвастали знакомством с лабораторией компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации, которой заведовал аж целый академик РАН Юрий Апресин. И чего хотят эти программисты? Поинтересовался я у Пашки. Как их, кстати, зовут? Директор достал из внутреннего кармана визитки, передал их мне. Ага, господа Волоша и Сигалович. Я мысленно потер руки. Они предлагали свою систему поиска Аркадия, или по первым буквам технологии, Яндекс, но нам она без надобности. Менеджеры обзвонили основных покупателей, им тоже не нужно. Нужно, Пашка. Я подвинул визитки по столу обратно к директору. Очень нужно. Встретишься с ними, прозондируй почву насчет покупки доли в их компании. Зачем? Затем, что прессу читать надо. Я порылся в ящике, достал свежий номер коммерсанта. Про всемирную сеть обмена компьютерных данных слышал, очень крутая тема. Неа. Пашка помотал головой. Я открыл статью про интернет, потыкал в нее пальцем, чтобы выучил тут все слова наизусть. Веб-сайт, протоколы, хреноколы. Буду спрашивать. Я только про Фидонет слышал. Какое-то баловство программистов. Сидят и друг другу написывают хрень всякую. Сектанты одним словом. Короче, дело к ночи. Направление перспективное. Встречайся с Воложами, изучай тему интернета. Через неделю мне доложишь. Объезд своих владений я продолжил нишным офисом на Рублевке. На этот раз со мной увязался ИСИК. Сергей Дмитриевич, надо принимать решение по директору СНК и его замам. Я один все не вывезу. Ты про иностранцев? За окном Мерса мелькали деревья Рублевки. В Москву окончательно пришла весна. Появились первые зеленые листочки на ветках. Эх, сейчас бы махнуть куда-нибудь в Сочи. Но светлые и темные стороны луны не позволяли. Висели гирями на ногах. Без меня все развалит, разворуют. Ладно, бери иностранцев. Надо, чтобы вы собеседование с ними провели. Слушай, Варшавер, я не пасу эту тему. Собеседую их сам. Владелец, намного серьезнее. Они захотят получить гарантии, так сказать, из первых рук. Какие еще гарантии? Удивился я. Ну мы же говорили про опционы. Вот начнем с топов. И что я должен делать на этих собеседованиях? ИСИК дал мне полный расклад. Кнут и пряник. Сначала попугать слегка. Можно даже прийти на встречу в бронежилете. Но без пистолета. То есть не так, чтобы западники сразу сдриснули. А потом показать гигантские перспективы. Большую зарплату. Долю в бизнесе. Все, блять, в долевые лезут. Выругался я. А они на стрелке ездили, под пулями бегали, может, еще и придется, пожал плечами Варшавер. Но у нас же для этого есть Владимир и Григорий. Мы подрулили к крыльцу офиса, там нас уже встречали как раз господа Копченый и Карась, а еще протирал свои очечки Саник. Он-то меня и взял первым в оборот. Слышь, братан, тут у нас непонятка по металлу пошла. Прислали контракты с финки, на английском. Они требуют доверенность на какого-то генерала-манагера. Наши секретутки в полном ауте. Они натурально Шекспира на своем инъязи читали, так что переведено все правильно. У нас тут что, какой-то генерал должен быть. Я не в теме. Проясни, будь человеком. Братва волнуется. Вдруг это мусорский генерал. Тогда западло выходит по всем понятиям. Мы этим чухонцам ничего грузить не будем. Ну их нахуй, зашкваришься еще с ними. отчего, выпучил глаза Есик и согнулся крючком от смеха. «Ну ты, Саник, даешь, я не могу, ты заканчивай ржать и поясни». Тут уже нахмурился я. «Тебе серьезный вопрос задали, какого такого генерала этим финнам надо?» «Это не генерал», — стонал Варшавер от смеха. «Это генерал Манагер, главный управляющий, то есть директор по-нашему. Доверкуна Александра факсом киньте и все». Народ на крыльце заулыбался. «Вот блин, переглянулись мы с троллейбусом». И я добавил: «А скажи мне, Еся, высшую школу экономики открыли уже?» «Да». Варшавер так удивился, что перестал смеяться, только икал. «В конце прошлого года. Сейчас будут студентов набирать. Организуй нам парочку профессоров оттуда», — приказал я. «Надо уровень повышать, а то посмотри, как некрасиво выходит. Генералы эти непонятные, опционы. Короче, нам нужна экономика для тупых, чтобы на пальцах и с картинками». «Задачу уяснил?» «Уяснил». Директор банка тяжело вздохнул, но возразить не посмел. «Я найду кого-нибудь. Тут профессор не требуется, можно и аспирантом обойтись». «Лучше аспиранткой», ухмыльнулся я, но потом передумал. «Не, давай лучше без баб. Пацаны в натуре учиться должны, а не думать, как собственную училку склеить. Времена меняются, не все же им ларьки стричь. Надо дальше двигаться». Пройдясь по офису и поцыкав на Сашкиных пехотинцев, я спустился в подвал. Наше гестапо сильно сдало. Ни тебе пленников в камерах, ни общиковских бабок в огромном сейфе. Стоит подвал пустой, грустит. Все деньги мы теперь хранили в ядре. Есик вел отдельный учет наших, лобнинских финансов, ну и московского общака. За последние меня уже спрашивали воры, приходила весточка от профессора, мол, как там дела, нет ли кипиша. Отзвонился, сообщил иносказательно, что все пучком. Варшавер даже процент на компасовские капиталы положил, будет доход идти. «Ты чего, хлыст, такой невеселый?» — поинтересовался карась, ковыряя во рту зубочисткой. «Ностальгия, мы, как ты и велел, все в Лобню перевели, на бывшую базу Хмурого. Как у него там, кстати, дела? Дачку заслали?» «Да, еще в прошлом месяце. 7 лет дали. Братве его от 5 до 3, наверное, уже и этап был. Хотя, если на апелляцию подал, то еще в СИЗО пока». Мне стало любопытно, дотумкал ли Хмурый, что это мы его так вломили или нет. «Зашлете ему еще и на зону, как доедет. Братве его тоже. Профессор все подскажет по тамошним смотрящим. Нахера, Серый, не выдержал Гриша. Он же нам стрелки назначал, а мы ему греф, ну назначал, и что, и мы назначали, и даже под лед пускали. Но представь, Хмурый через пару лет выйдет пауда, вернется в Лобню. Допустим, у него на нас зуб, пехотинцы его уже откинулись, пойдет он к ним, собирать новую бригаду, а они все тоже грелись от нас по лагерям, а еще им от профессора намекнут. Вот и все», — сдулся Хмурый. «Да ты сам профессор», — восхитился карась. «Стратегически мыслишь, братан. Нужно из врагов делать друзей», — назидательно произнес я. «Мы Хмурого еще к делу приставим, он же на зоне перевоспитается, а то еще шмальнет с расстройства, а зачем нам такие нервы?» Парни заржали, а потом Гриша опять нахмурился. «А если не перевоспитался, вот тогда Барановой подключим. Нам беспредел не нужен. У нас в Лобне будет полный порядок, чистые подъезды и покрашенные лавочки в парке». Глава 9. Казино молотило круглосуточно, и даже я удивился, сколько странных людей со стеклянными глазами сидят здесь и дергают за ручку автомата, пока не сольют все до копейки. Они были словно заколдованы. Ведь не может нормальный человек раз за разом опускать жетон в щель, а потом, не мигая, смотреть, как разноцветные огоньки выстраиваются в какую-то картинку. Звук чужого выигрыша вытаскивал этих людей из наркотического транса. Они водили по сторонам мутным взглядом, мычали что-то невразумительное и скармливали бездонной утробе автомата очередную порцию денег. «Ну, чисто зомби из фильма, Серый», — шепнул мне карась. «Я их даже бояться начинаю, вдруг встанут и пойдут. Страшное это дело, братан. Я тогда в Вегасе чуть все не слил, да Катюха меня вовремя утащила. Тут умом тронуться, как 2 пальца об асфальт. Вон того не пора выводить», — показал я на всклокоченного чернявого мужика с безумным взглядом. Перед ним лежала гора жетонов, которые он засовывал в аппарат с каким-то диким исступлением. «Да, да, сука, я тебя сделал», — заорал мужик как полоумный, когда перед его лицом появилось 3 вишенки, а в лоток посыпался поток металлических кругляшков. «С прошлого вечера сидит», — шепнул мне карась. «Не пил и не ел за это время. Денег проиграл столько, что страшно представить. По-моему, он малость башкой тронулся. Ладно, пойдем дальше, поморщился я, когда прошел мимо мужика, который трясущимися пальцами пихал жетоны туда, откуда они только что к нему пришли. Обычная история, и этот всю халяву сольет. Кстати, и выиграл он не так чтобы много, на полчаса максимум, не получить бы от него проблем. В залах рулетки, покера и блэкджека, напротив, все было чинно и тихо. День все же, игроков мало, а те, что есть, ведут себя прилично. Тут-то мы и решили пообедать, пока не набежали люди, с которыми мне придется вступать в бессмысленные разговоры, слушать их многозначительные намеки и отвергать идиотские просьбы, приобретая все новых недоброжелателей. Увы, в казино нет фильтра из специально обученной охраны и секретарш, а дураков как раз много. Они тут бабки проигрывают. Не понесет нормальный коммерс деньги из бизнеса в казино. А если и поступает человек так, то нечего на него время тратить. Его даже запоминать не стоит, конченый он. Только коммерсанты от политики и труженики бюджетной пилы спускают деньги легко. Они все равно тратят чужое, ведь оседлав денежные потоки гигантской страны, можно всегда сунуть в них потную ладошку и достать еще немного. Я посмотрел на часы, чиновников еще нет, они на службе. Эти клиенты были беспроблемны, и в этом они очень похожи на братву. Им примерно одинаково доставались деньги. Кстати, братвы здесь тоже хватает. Для многих из них такая жизнь – норма. Они своей головой рискуют, что им деньги. Сегодня пришли, завтра ушли и наоборот. Многие из них от такой жизни любят щекотать себе нервы игрой, а казино – это не бура и лисика на тюремной шконке. Казино – это возможность красиво потратить нелегким бандитским трудом нажитое, и сделать это в окружении красивейших женщин Москвы и ее окрестностей на пару тысяч километров в диаметре. Волшебные огни казино манят хищниц со всего постсоветского пространства. У нас здесь мелькают женщины от 16 до бесконечности, одержимые надеждой поймать фарт в виде денежного мужика и устроить свою жизнь, или строго наоборот, снять его на ночь за сотку баксов. Особенно много их было по четвергам, когда мы предлагали дамам бесплатный коктейль. Владимир Александрович, к уху карася наклонился администратор, там клиент в зале автоматов разбушевался, хотели выбросить, а у него ксива, не можете подойти, вот блин, расстроился Вовка, отодвигая от себя горячее, он ужасно не любил прерывать трапезу, расход калорий в спортзале у него оставался приличным, а потому кушал он часто и много, чутье меня не подвело, в зале бесновался именно тот мужик, который завис тут с прошлого вечера, только в этот раз выглядел он немного по-другому. Да, в глазах так и остался безумный блеск, но голову он держал властно, а руку с развернутой ментовской ксивой еще более властно. Генерал, из центрального аппарата МВД, я пригляделся к фамилии в ксиве. Какой-то Рашидов. Вот это мы вляпались. Вован, шепнул я, быстро в комнату, где видеонаблюдение стоит. Пусть снимут это безобразие, а потом спрячь кассеты и оборудование. Пошел, угу, сообразил карась, он тоже вкурил, что дело скверное, вы мошенники, генерала трясло как лист, я вас размажу, вы мне все вернете, до копейки, я этого так не оставлю, так многих игроков накрывает, не едят, не пьют, стресс опять же, это мне шептал на ухо подошедший американец Дик на ломаном русском, один из тех, кто приехал сюда вместе с Бобом из Вегаса. Они нашли свой клондайк и теперь успешно выплачивают ипотеку за картонные домики в Штатах. А старых, некрасивых американских жен им с успехом заменяют молодые и красивые русские переводчицы. Американки получают бабло, пока их благоверный рискует жизнью ради семьи в жуткой России, а счастливый муж купается в женской красоте, недоступной ему раньше даже во сне, и все довольны. «Сможешь его успокоить?» шепнул я, у меня с мусорскими отношения так себе складываются, я им либо очень много плачу, либо они меня сажают, а я ни того ни другого не люблю, мусорскими, этого слова учивший уже 3 месяца русский язык американец не знал, он коп, его на улицу идти надо, задумался американец, он есть коп, неужели он будет нарушать закон, понятно, сквозь зубы произнес я, ни хрена не соображаешь, толку от тебя. Правильно Задорнов про вас говорит, я вышел вперед, примирительно подняв руки, весь мой вид так и говорил, стопы, братан, у нас тут, как выражаются пиндосы, писай никакого беспредела, но пациента пока трясло, а властная морда, не привыкшая к отказам, скроила подобающее случаю свирепое выражение, вы мошенники, я вас закрою, вы мне вернете все, негодяй, эй, Эй, смотри сюда, я разговаривал с ним, как с недоразвитым ребенком, который включил газ на кухне и взял в руки зажигалку. Вот я достаю из кармана портмоне, видишь, вот я вытаскиваю оттуда деньги. Раз, два, три, $10,000. Возьми, уважаемый, и уходи по-хорошему, только успокойся, я отыграюсь. Он жадно посмотрел на деньги. Я понял, как это работает. Тебе фишки больше не продадут, покачал головой я. Тебе надо поесть и поспать. Давай я вызову машину, и ты поедешь домой. Тебя же на службе потеряли. Страна под угрозой, криминал лютует. Сидящий рядом за однорукими бандитами народ заржал. А я заглянул под полы пиджака, размахивающего руками, Рашидова. А ну как он сюда приперся со служебным стволом? На входе охрана всех досматривает. Но такого персонажа могли и пропустить, особенно если он там ксивой своей козырял. Да, в глазах генерала стали появляться проблески разума. Верните деньги и отвезите домой, служба. Вот и славно, радостно оскалился я. Дик, мою машину, отвезите гражданина генерала домой. Я протянул генералу деньги, а тот схватил их, смял в комок и сунул в карман не глядя. Его все еще трясло. Подошедшая охрана почтительно проводила Рашидова до моего Мирина, а я сел в игровое кресло, вытирая выступивший пот со лба. «Карась, братан, только не облажайся, ведь иначе нас в порошок сотрут, мошенники!» Завизжал еще один игрок, похожий на генерала безумным взглядом. Только этот сидел подольше, и от него уже ощутимо попахивало. «И мне все верните!» «Ты еще кто?» – устало спросил я. «Ты что, тоже из МВД?» «Нет-э!» – удивленно помотал головой тот. «Чего смотрите?» – рыкнул я на охрану. «Выбросить его отсюда нахуй!» Мужика быстро скрутили и потащили к входу. «Все-таки с обычными упырями у нас научились работать. А вот что делать с элитными? Нечего тут торчать!» – решил я. Одно расстройство. На тонну зелени попал. А получать неприятности, которые неизбежно воспоследуют после этого акта неслыханной щедрости, мне совершенно не улыбалось. Почему я был уверен в неизбежности того, что случится? Я слишком долго живу на свете, чтобы верить в людскую благодарность. Неприятности подъехали в тот же день, и выглядели они точь-в-точь как бойцы Рубопа. Не отличить, просто один в один. Дело было днем, и основная публика еще не подгребла, а то большой урон для бизнеса случился бы. Мы все же людям радость дарим и отдохновение от забот, а полежать мордой в пол они и у себя в офисе могут, и вполне бесплатно. Это сейчас в Москве самый модный аттракцион. Карась лежал на полу и размышлял о бренности бытия. Вот еще 5 минут назад он чувствовал себя царем и богом на отдельно взятой территории, а сейчас получил удар по почкам от госслужащего с копеечной зарплатой, и даже не смеет возразить этому беспределу. Документы, денежные средства, данные видеонаблюдения. Услышал он лающий голос над ухом. «Документы сейчас предоставим», – спокойно ответил директор. «Денежные средства в кассе, а видеонаблюдение у нас пока отсутствует. Дорого стоит, гражданин начальник, мы еще только раскручиваемся. Ты чего мне заливаешь?» Могучая рука приподняла Вовкину тушу без малейших усилий. «Камеры под потолком, это пока муляж», — ответил Вовка. «Уже и комнату смонтировали, но оборудование еще купить не успели. Вас проводить в помещение, там пока только провода развели. Показывай», — рыкнула над ухом, и карась поежился. «И откуда из недр советской милиции выползли эти шаболовские? Ну просто зверье лютое. Надо с ними осторожно себя вести. Не приведи бог, за угол выведут и грохнут при попытке к бегству. Прецеденты случались». Карась встал, отряхнул коленки и окинул взглядом зал казино. Сотрудники были бледны, но держались, а вот американцев колбасило не на шутку. Как бы ни сорвались со страху, начнут их крутить, и все, весь расклад выложат. Хорошо, что русские они еще толком не выучили, а переводчиц пока нет. Зато клиенты не подвели. На лицах абсолютного большинства читалась скука и ожидание, когда этот дешевый балаган закончится. Народ сюда приходил тертый. Вот, прошу. Карась распахнул дверь серверной, где стены и полки для оборудования сияли первозданной чистотой. Ну почти первозданной. Кое-какие следы от резиновых ножек были еще видны. «Ты чего мне пиздишь?» — с веселым недоумением спросил товарищ в балаклаве. Он габаритами карасю немного уступал, но в прямом бою порвал бы его как тузик грелку. Это было ясно всем, включая самого карася. «Да что вы!» — состроил Владимир самую невинную физиономию. «Как можно? А что мебель не новая? Так говорю же, раскручиваемся. Дверь закройте!» — скомандовал товарищ милиционер, А когда подчиненные команду исполнили, нанес сокрушительный хук справа. Вовка даже заценил. Если не мастер, то уж КМС точно. Ему стало так любопытно, что он рискнул поинтересоваться, сплевывая кровь. Мастера выполнил, а то... С веселым задором ответил офицер милиции, охраняющий покой российских граждан в это время суток. Он методично превращал круглую физиономию карася в еще более круглую, что, видимо, доставляло ему несказанное удовольствие. «Беспределите, гражданин начальник», — ответил Вовка, закрываясь руками. «Чего хотели-то вообще? Судя по поведению, на наши документы вам насрать». «Угадал», — ответил Даниэль задовольный Шаболовский. «Меня послали видеонаблюдение изъять и компьютерное оборудование, и я его изыму». «Ну, изымай», – пожал Вовка плечами. «Тут изымать нечего, сам видишь, товарищ майор». Еще один боец в балаклаве просунул башку в дверь. «Компьютеры погрузили, можно ехать, мы с тобой еще продолжим». Майор похлопал карася по щеке. «Я тебя запомнил, щекастенький, а пока ехать надо, сам понимаешь, служба». В коридоре Вовку ждал почти весь персонал. «Иисус Христ, Владимир Александрович!» Голос Боба, который провожал испуганным взглядом уходящих бойцов, все еще подрагивал. «Я запутаться совсем. Кто тут мафия есть? Вы или они?» «Они!» — кивнул Карась. «Мы по сравнению с этими так, погулять вышли. Эх, компьютеры жалко. Так компьютеры они не тронуть!» — всхлипнул вдруг Боб. Это он засмеялся так. «Они мониторы вырвать и бросить в мешок, побить все. А системные блоки на месте стоят. Бладыгит, Son of a bitch, Макхерфуцкер. Все эти новости я прослушал по телефону, уже по дороге в Лобню. Там тоже нужно было проинспектировать дела и делюги. А кассеты и жесткий диск, где генерал милиции ведет себя как животное, а потом берет деньги от дважды судимого гражданина, теперь лежат в банковской ячейке. И я сильно подумаю, как это использовать, благо фамилия этого кадра теперь мне известна. Останови, Колян. Прогуляюсь. Надо проветрить мозги, сказал я, когда пейзажи родного городка обняли меня со всех сторон. По всем понятиям меня должна была захлестнуть ностальгия, но вот черта с два. Не то, что не захлестнула, но даже не обозначилась на горизонте. Слишком долго я хотел свалить отсюда подальше. А вот и милый дом, видевший еще Лаврентия Палыча молодым. Лестница так и осталась скрипучим дерьмом. А стены в подъезде по-прежнему были исписаны всякой ерундой, и даже свежие надписи появились. Это, наверное, Зойкины сорванцы подрастали. Я провернул ключ в замке и вошел в квартиру, в которой вырос. И тут опять пахло жареной картошечкой, Зойкиной картошечкой. Да я за нее третью почку отдал бы, если бы она у меня была. Рот наполнился тягучей слюной, а ноги сами понесли меня на кухню. Я, собственно, и приехал, чтобы с Зойкой поговорить. «О, Сереж, садись». Зойка даже не удивилась, просто достала еще одну тарелку и поставила на стол. Ее мальчишки смолотили все за обе щеки, после чего с воплями убежали в свою комнату, где немедленно начали драться. А я наслаждался божественной стряпней соседки, закусывая консервированными помидорами, сладковато-кислыми, тугими и сочными. Не было бы тут Зойки, я бы еще раз солу из банки отхлебнул, но она сидит напротив, подперев щеку кулаком. «Неудобно. Я чего приехал, Зой?» – сказал я, закончив нежданный ужин. «Я выпишусь отсюда, а комната моя тебе отойдет. Надо было видеть лицо соседки. Тебе нужно зайти в администрацию. Там найдешь Эльвиру Николаевну. Скажешь, от меня. Она все сделает как положено, чтобы к тебе алкаша какого не подселили. Ой!» Соседка по бабе зажала рот ладонью. «Не то правду про тебя говорят, Сереж. Говорят, ты пипец богатый какой стал. Врут люди», — значительно сказал я. «Никого не слушай, кроме меня и радио. У меня к тебе просьба будет». «Конечно». Зойка замотала башкой с такой готовностью, что та чуть не отвалилась. «Все что хочешь». Она вдруг залила маковым цветом, когда поняла, что ляпнула, но потом успокоилась. Ленку она уже видела и сравнение провела. Ей тут ловить нечего. «Ты знаешь», — сказал я, высасывая еще один помидор, «у меня жизнь непростая. Если вдруг чего, присмотри за маминой могилкой». «Хорошо, да я и так, Сереж», — возмущенно взглянула на меня она. «Мне не надо за это ничего. Это ж тетя Маша. Не надо мне подарков за это. Она же как родная мне. Вот за это и дарю». Я встал и некультурно вытер губы тыльной стороной ладони. «Бывай, красотка. Эльвира Николаевна, замглавы по всякой херне. Запомнила?» Я вышел на улицу, когда закатное солнышко уже спряталось за горизонтом. Из подъездов вот-вот потянется местная синева, чтобы очередной дозой немецкого спирта наглухо убить заебанный этой поганой жизнью мозг. А я вдруг захотел проинспектировать новое слово в местной торговле, ларек премиум-класса, о котором мне с гордостью доложил Копченый. Не абы что, местные коммерсы сварили каркас из металла и вставили стекла, в него даже заходить можно, не то, что раньше с улицы, и выбор товара совершенно другой, больше на порядок. В общем, делаем еще один шаг к цивилизованной торговле. Ага, вот и он, стоит неподалеку от вокзала, новенький, облепленный рекламой, заглядение. Один из наших данников получил у карася ссуду и разрешение поставить здесь это чудо. Я вошел, а входная дверь приветливо звякнула той феншуйной хренью, что потоком ворвалась в пустые черепные коробки населения. Всяческая забугорная бредятина успешно заполняла в головах наших людей то порожнее место, что осталось после почившего в бозе кодекса строителя коммунизма. Посетили все сплошь тематические. Вот работяга из депо покупает бутылку спирта. Вот стайка девчонок берет один сникерс на всех. Они потом разрежут его на кусочки, ревниво поглядывая, чтобы всем досталось поровну, и съедят, получая оргазмическое наслаждение от нежного вкуса нуги и орехов. Вот парень привел девушку и покупает ей сигарету. Одну. Денег на целую пачку у него нет, а трахаться хочется. Ой, а это еще что? А это холод ствола у затылка. Его хрен с чем перепутаешь. Быстро бабки гоним. Да что же сегодня за день такой? Магнитная буря, что ли? Глава 10. Пониже опусти. Я вижу, как бледнеет девочка за кассой. Лет 18-20, блондинка, круглое лицо, припухлые губы и щечки. В Москву и окрестности опять пришла мода на короткие женские стрижки, а-ля каре. Вот и продавщица сделала себе такую прическу, и получилась прямо вылитая Дрю Барримор в молодости. Че, грабитель за спиной завис, говорю, опусти ствол пониже, чешется. Не дожидаясь действий этого тормоза, я приподнимаюсь на цыпочках, чешу Абдула правое плечо, фу, прямо попустила. Вижу, как зрачки в голубых глазках продавщицы превращаются в пятикопеечные, медленно поворачиваюсь. А гоп-стопщиков-то двое. Один высокий, худой как жердь, второй пониже, коренастый. Сразу видно, нервничают. Дилетанты, это ограбление, выкрикнул коренастый, доставая нож выкидуху. Голос дрожит. Второй направил мне в лоб пистолет. Старый добрый Макаров, у меня самого такой за поясом. Братва, вы бы хоть маски надели. Говорю спокойно, разглядывая их лица, а то как-то несерьезно получается. Заткнись, дергается коренастый, руки на прилавок, я хлыст, а ты кто такой, обзовись, не это какие-то залетные, лобнинские меня все знают, эти же просто тычут стволом и все, ноль эмоций, кладу руки на прилавок, улыбаюсь, знаете, был у меня похожий случай, только там три идиота пришли, с обрезами, я сказал, заткнись, кассу открыла, худой нервничает все больше. Кассирша тихонько всхлипывает. «Бедная, я тебя утешу. Не плачь, милая», подмигиваю ей. «Все будет хорошо. А вы, орлы, может, выйдем, поговорим, расскажу, чем та история закончилась». Худой, перегнувшись через прилавок, начинает копаться в кассе, выкладывая деньги. «Нет, ну не идиот, кто же так делает?» Я подбиваю руку с пистолетом вверх, другой впечатывая голову худого в прилавок. Бум! И тут же пробиваю по яйцам коренастому. Пыром, со всей силы. Ай, сука! Первый, так и не выпустив Макарова, начинает сползать на пол. Второй держится за бейцы, уронив нож. Аккуратно выхватываю пистолет, ставлю на предохранитель. «Тебя как зовут?» – спрашиваю Дрю Барримор, хватая за волосы коренастого и пробивая ему коленом в лицо. «Пидор!» Второй валится на первого, теперь хватаясь за разбитый нос. Ну, за такое ответить придется. Бью пистолетом по голове, чтобы наверняка. Хрясь, так как тебя зовут? Что у нас тут? Нож, откидываю его ногой в сторону. Гоп-стопщики лежат, не шевелятся. Эй, Лена, это судьба. Везет мне на работников торговли. Была ли ты когда-нибудь, Ленусь, в казино, босс? А чего так долго? Нас же ждут, сами говорили. Апа, а это Колян зашел, потому как нас и правда ждали на базе, и время уже поджимало. Мой водитель сориентировался, быстро достал ствол, после чего перевернул обоих бедолаг лицом вниз. Вот ведь убогие, даже жалко таких. Вот телефон. Я толкнул в сторону продавщицы бумажку. Позвони, скажи, что хлыст тебя послал. Поясни им коротко, что к чему. Поняла? Ну тогда беги, а я пока твой товар посторожу. Продавщица понятливо закивала стриженной головкой и понеслась к ближайшему автомату, что стоял за углом. «Хороша», — облизнулся я, — «симпатичная девчонка, светлая такая, прямо как Ленка моя». «Тьфу ты», — вспомнилась, — «моя лучшая половина сейчас грызет мел и трескает банками соленые огурцы, да и токсикоз накрывает ее не по-детски, напрочь отравляя совместное существование. Я слишком плохо умею утешать женщин, которых тошнит, и даже не собираюсь этому учиться. Снова в Сургут слетать, что ли? На полгодика так. Сволочь я, ну, наверное. Как говорится, не мы такие, жизнь такая. А ведь у Ленки не только токсикоз. У нее еще и мамаша, которая, как узнала про беременность, во-первых, устроила мне еще один скандал. Во-вторых, просто повадилась шляться к нам в гости, типа помощь дочери. Вся помощь заключалась в перемывании моих костей и рассказе, какая я сволочь, и как быстро мне намажут лоб зеленкой. А, ну да, еще и соленые огурцы таскает. Я попробовал как-то. Правильно пацаны сказали тогда, редкостное говно. Шеф, Колян вывел меня из состояния задумчивости. Этих кончаем или как, а то у вас встреча еще. Эй, эй, мужики, вы чего? Раздался испуганный голос снизу. Вы с ума сошли, мы же пошутили. Какой я тебе мужик, черт помойный. Я от всей души врезал носком ботинка ему под ребро. Ты базар-то фильтруй. О, вот и кавалерия подъехала. В стекляшку ввалились пятеро пацанов, которые у нас в ЧОПе были проведены как группа быстрого реагирования. А что, они быстрые? Быстрые. Они группа, еще какая, даже группировка. Отдел по расследованию бандитизма МВД РФ не даст соврать, шеф. Поздоровались они со мной по очереди. Тут гоп-стоп, что ли, в натуре, вы охуели фраера. Эй, мудила, они приподняли худого. Вы откуда, отважные такие, Электросталь? Ну понятно, не пуганные. Вы везите за город и поучите, сказал я, без мокрухи, но с парой переломов на каждого, чтобы они даже дорогу в мой город забыли. Ща оформим в лучшем виде, сказали пацаны и потащили упирающихся парней на улицу, а я тут же выбросил их из головы. Так что, Ленусь, продолжил я прерванный разговор, ты была когда-нибудь в казино? Следующее утро получилось у меня совершенно безоблачным. Мою Ленку отпустила, наконец, и впервые за несколько недель я проснулся от звона будильника, а не от звуков того, как рвет любимую женщину. В натуре, не подумал бы даже, что дети, это так заморочно. Глядя на них на улице, я всегда думал, что они как-то сами появляются, потом сами идут в школу, и уже оттуда переселяются в барак на зоне. Но тут все оказалось намного сложнее. Сегодня в честь этого радостного события с утра у меня были блинчики с джемом и нежное мурчание на груди, когда я уходил. Все, пора. Я чмокнул Ленку и прыгнул в лифт. Колян внизу стоит, а у меня сегодня непростой день. Меня ждал китаец, куратор, прости господи, наследство Шадринских. А оно оказалось немалым. И если пару небольших банков мы прикрутили быстро, то за рынок Лужники шли до того серьезные терки, что даже профессор порой пасовал. Его, скорее всего, придется уступить консорциуму конкурентов, а точнее, разменять на что-нибудь. Отдать просто так позорно будет, мы за него головами рисковали. Но, с другой стороны, залить кровью пол Москвы из-за дани слоточников, пусть и многочисленных, мне не хотелось. Нет у меня сил, чтобы воевать с тремя группировками сразу. Да и не нужно это. Есть и другие активы, весьма неожиданные. Как этот вот, например. Димон, ты серьезно? Я чесал репу, разглядывая могильные камни и кресты. Хованское кладбище, чего сразу не Ваганьковское. Туда не влезть, оно центровое, сожалеюще развел руками Димон. Он не понял моей шутки. Мы всем кортежем, несколько геликов, мой мерз, заехали прямо на кладбище через главные ворота. Да нахрена нам оно? Не выдержал я, вылезая и оглядываясь. Нам что, заняться нечем? Ты решил на жмурах денег поднять, и немалых денег, братан, улыбнулся Димон, и не только денег, тут же крематорий, его лет 5 назад открыли, пока ты чалился, весь научный прогресс в своей зоне пропустил, оба-на, неожиданно, растерялся я, ну-ка, веди, поехали, покачал головой китаец, до него пехом не дойдешь, огромная коробка, выполненная в светлых тонах, не навевала мрачных мыслей, и только дым, который валил из трубы, заставил меня поежиться. У меня, как и у любого советского человека, ассоциации приходили на ум самые что ни на есть неприятные. Поганый бизнес, не хочу я им заниматься. Пусть китаец сам тут кружится, если ему по кайфу. а моей ноги здесь не будет. Это еще что? Я понял, что с последней мыслью несколько погорячился. Будет здесь моя нога, и еще не раз. По крайней мере, три тела, уложенных на топчаны, не оставляли ни малейших сомнений в своем происхождении. Братва, с разборок, все трое с пулевыми в голове, и все трое разрисованы на зоне тамошними татушными художниками. Что тут у нас за картинки? А во, серьезные пацаны заехали. И кто же вас так, из Подольска привезли? Угадал мои мысли Димон. Какие-то беспредельщики заехали на оленях, ну их местные пацаны и приголубили на стрелке, а потом сюда, чтобы концы спрятать. Согласись, братан, это куда удобней, чем в пруду зимой купаться. Я прикрыл лица залетных простыней, задумался, а тут бабки-то должны немалые быть, только бы не влететь. Нагрянут ментоны и что? Ну, давай попробуем, согласился я, прикинув суммы и осознав все выгоды данного приобретения. Камеры поставь здесь, а то работяги халтурить начнут. Все левые жмуры строго через тебя. Пол косаря за тушу. Косарь, скромно поправил меня китаец. Я половину бригаде отдам, чтобы молчали. Их же тут не один человек, сам понимаешь. Ну, косарь так косарь, махнул я рукой. Сам разбирайся с этим. Не забывай только вовремя заносить ясику. Само собой, улыбнулся китаец. Только дай рекламу нашим услугам через блаткомитет. Добро. Поговорю с профессором. И слушай, серый, Первомай на носу. Тут ко мне какие-то артисты голодные подкатили. Такую тему предлагают, ты просто упадешь. Артисты и впрямь оказались голодными, а потому очень креативными. Я катал на языке это слово в сотый раз, и оно мне очень нравилось. Классное слово, сочное такое. Столько новых слов пришло в нашу жизнь за пару лет, просто жуть. Все и не запомнить, и не понять. Они из английского к нам пришли. Вот ведь страна наша, то татары слова заносит, то Петр со своими голландцами и немцами, то теперь америкосы, креативный, ну надо же, мы сняли речной кораблик, который сплошь уставили столами, а те, элитной бухлом и едой, тут я еще одно слово выучил, кейтеринг, это мне Боб подсказал, когда мы на кухне казино еду заказывали, с ума сойти, за один день, два новых слова, так и голова лопнет, ну да бог с ним, важно то, что Карась пригласил наших VIP-клиентов из казино отметить Первомай на судне. Приехали Береза, Гирш, Гох, пара олигархов из Семибанкирщины. Все, разумеется, с тёлками. Некоторые с двумя. Я, по зрелому размышлению, Лену брать не стал. Ее и так штормит и рвет через час, а взял продавщицу из лобнинского магазина, блондиночку под вторым номером. Кстати, под маечкой у нее тоже оказалась двушка. Ну и в целом фигурка приятная. Незаезженная. Лена 2 была студенткой, а в ларьке только подрабатывала. Сначала все стеснялась, я не такая, я жду трамвая, но как дал попробовать шампанское кристаллу по штуке грина за бутылку, сама на меня залезла в каюте. И мы даже успели все сделать по второму кругу до того, как ударила рында, и кораблик поплыл по Москва-реке. Артисты решили устроить перформанс, да чтоб они провалились. Еще один новый термин. В общем, они переоделись в революционных матросов, комиссаров и красноармейцев в буденовках, и даже оружие приволокли. Оружие оказалось настоящим, но охолощенным. Не иначе, подмазали кого-то на Мосфильме. Там сейчас тоже последний хрен без соли доедают. В общем, пока мы культурно выпивали и закусывали на свежем воздухе, овиваемые речным ветерком, между нами ходили хмурые небритые хари и угрожали расстрелом проклятым буржуям, бандитам и расхитителям социалистической собственности. Восторг олигархов был полным, а девчонки даже визжали. «Серый, позвал меня Штырь, Васильевский спуск проплываем, ты только посмотри на это». «Чё там?» — лениво спросил я, опершись о бортик со стаканом вискаря. А посмотреть было на что. Борька алкаш, в том смысле, что всенародно избранный прыгун с моста и великий дирижер всея Руси, достал народ до того, что люди самостоятельно пришли на первомайскую демонстрацию, не по разнарядке на работе, и не под угрозой отчисления из вуза, а по велению сердца. Я такого себе даже представить раньше не мог. Огромная толпа, все с красными флагами. Чудны дела твои, Господи! Изумился стоявший рядом со мной руководитель творческого коллектива, попахивавший напитком ценой в его месячную зарплату в театре, хотя, скорее в квартальную. В театрах сейчас полная жопа. Он был из всех самый красивый, в кожанке и галифе, и даже кобура с маузером болталась на бедре. К нам подошел еще более пьяный Гох, тоже со стаканом в руках, а порадуем пролетариев, товарищи!» – завопил он, словив вместо привычной водочной бычки легкий кайф от вискаря. «Давайте расстреляем какого-нибудь буржуя ради счастья всего трудового народа. Вон их у нас сколько!» «Нельзя так!» – культурно поправил его красноармеец в очках, дужка которых была перемотана изолентой. «Надо судить, судом трудового народа, а только потом уж расстрелять. Ты!» – ткнул режиссер в самых трезвых из артистов. «Назначаетесь особой тройкой революционного трибунала. Нажалеть гадов. Взять его!» – ткнул режиссер в Гоха. «Надо было видеть лицо прихватизатора. Совсем не этого хотел чиновник. По сытой морде видно, что пил кровь трудового народа. Признавайся, сволочь, пил кровь, пил, товарищи!» – все-таки включился в игру Гох. «Но у меня смягчающие обстоятельства есть. Мне ее доктор прописал. У меня гемоглобин низкий. Признание – царица доказательств. Огласить решение трибунала». Сурово посмотрел на него режиссер, а потом перевел взгляд на особую тройку, которая спешно дожевывала бутер с красной икрой. «Расстрелять как последнюю собаку». Трибунал был единодушен. Им очень хотелось вернуться к фуршету. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», — важно сказал режиссер, алчно поглядывая на пустеющие бутылки с вискарем. «Товарищи Сергеев, Левандовский и Зальцман, привести приговор в исполнение». «Есть», — ответила тройка пьяных в ум от актеров, которые лязгнули затвором трех линеек. «Слышь, забеспокоился я, у вас что, оружие настоящее? Обижаете». Режиссер и правда обиделся. «Конечно, настоящее, доработанная малость, для съемок, и патроны холостые». «Ну, тогда ладно», успокоился я. «Кончайте этого упыря, вот ведь натуральный упырь, столько денег с меня выкачать за СНК, я бы его, не дрогнув, по-настоящему грохнул. Может, подменить патроны, а что, спишем потом на несчастный случай, светлая память», заорали пьяные гости, зазвенев стаканами. «Они его не убьют, сзади меня обдало духами Лена-2, это же все не по-настоящему». «Конечно, в шутку, а если, вот ведь какие девушки жестокие пошли, видимо, и это телевизор смотрит». «Исключено», отрезал я, «мне такой скандал не нужен». Понурого Гоха вывели на нос, троица лязгнула затворами на бис, прицелилась и пальнула. Что тут началось? Во-первых, грохот был самый настоящий. Во-вторых, мы слишком близко подплыли к берегу, где тысячи демонстрантов напирали на жидкий строй ОМОНовцев. И тут мы со своей пальбой, что началось на берегу. И в-третьих, Гох переиграл, покачнулся, взмахнул руками и засеменил клеером. Только вот не учел, что на палубе валяется какой-то канат, запнулся, и с воплем полетел за борт, и все это на глазах демонстрации. «А-а!» – заорал народ на палубе, вскакивая. «Человек за бортом!» – завопил я, стаскивая со стены рубки спасательный круг и отправляя его в сторону Гоха. Только не учел я одного, круг-то был тяжелым, и кинул я его слишком сильно. Угодил он аккурат в голову всплывающего прихватизатора. Бам! Гох опять взмахнул руками и пошел под воду. «Человек за бортом!» – крикнула Ленка и, разбежавшись, прыгнула в воду рыбкой. Тут я совсем охуел. Студентка, как была в вечернем платье, так и нырнула с борта. Куда, дура? У меня самого хватило мозгов скинуть пиджак, туфли и уже только так прыгнуть следом. Все, что услышал, это дружный ах. За спиной. Вода в Москве-реке оказалась холодной, бодрящей и абсолютно мутной. Видно было примерно ничего. Я вынырнул наружу, вдохнул воздуха. Сука, как же холодно. Обернулся. Корабль уплывал дальше по течению, а рядом вынырнула Лена. «Я не вижу его. Ты совсем охуела?» – заорал я, выплевывая изо рта грязную воду и хватая ее за руку. «У меня первый разряд по плаванию. Начала вырывать девушка. Да мне похер. Это мудак не стоит твоих рекордов». Рядом начали падать новые спасательные круги. Это очнулись гости и матросы. «Сука, только не по голове. Только не по голове. Нет, пусть по голове, но чтобы только эта пьяная падла не утонула. Мне же тогда кранты». Глава 11. Надо меньше пить. Я сидел на палубе, укутанный пледом, стучал зубами, клянусь, больше никогда не буду бухать на воде. Рядом сидела грустная Лена, чья боевая раскраска потекла примерно вся. Размазанная тушь и помада. Я вытащил из медной салфетницы на столе пару салфеток, подал девушке. «Ты точно плавчиха. Первое место по Московской области среди юниоров», простучала зубами она. «А в каком стиле?» «Брасс и кроль, 200 метров». К нам подошел протрезвевший Березовский. Я позвонил по сотовому телефону, начал Абрамыч с привычного хвастовства. «На следующей стоянке нас будет ждать милиция». «Незачем», — пожал я плечами и некультурно ткнул пальцем в Гаха, которого затаскивали на борт. Вот же он. Да, разочарованно вздохнул Березовский. А я уже придумал, кого на его место провести. Вот ведь падла живучая, все планы поломал. Не убьете, коммуняки. Услышал я голос Гаха. Эта сволочь уже залезла на теплоход и махала всем рукой, улыбаясь во все 32 зуба. Белая гвардия все равно победит. Сотни людей, которые пялились на это волшебное зрелище с набережной, разочарованно выдохнули. Они знали, кто это. Видимо, часто смотрели телевизор. Стреляя еще, раздался громкий вопль с берега. А народ-то у нас юмора не понимает, оказывается. Или это такой сарказм? Штыком его, штыком! Закричала с берега какая-то старушка Божий одуванчик. Добейте гада, товарищи! Уйдет ведь! Шутить с такими вещами Гох не стал и после следующего залпа упал ничком, разметав руки. Вдруг и правда штыком ткнут. Штыки-то у них самые настоящие, а в каждом из артистов сидит уверенный 0,5. Могут и попутать чего. Олигархи хлопали актерам, их телки визжали, а шахтеры на Васильевском бросили стучать касками и выражали матом, свистом и ревом полнейшее одобрение происходящего. А всю ли контру мы истребили, товарищи? Спросил вдруг режиссер. Не е-е-те. В голос заревели и артисты, и зрители. Подождите, товарищи и господа хорошие. Величественно отверг режиссер поползновения гостей, которые тоже мечтали о персональном расстреле. Разве здесь собрана главная контра? Нет, товарищи. Вот где контра. И он показал на дом правительства, который открылся нам во всей своей красе. А двое артистов вытащили на палубу настоящий пулемет «Максим» и начали заправлять в него ленту. У меня даже челюсть отпала. Да что он творит? Нас же примут сейчас. И это если очень сильно повезет. Могут просто перестрелять. Я первый. Восторженно заорал китаец. Я этих лабухов нашел. Значит, я первый шмалять буду. Дмитрий Николаевич, я вас очень прошу. Шептал суетящийся рядом режиссер. Короткими. У нас реквизита мало. Патронов в смысле? Мы же не думали. Да и денег не хватило. Вот ты тормоз. С чувством сказал Димон. Я бы тебе дал бабок, сколько хочешь. Ну теперь ладно, чего уж там. Он дал короткую очередь в сторону Белого дома и уступил место следующему. Постреляли почти все, и даже пару девчонок из тех, кто не побоялся испортить маникюр. А потом, когда ненавистное гнездо воров и жуликов скрылось за изгибом реки, снова начались казни буржуев, но теперь они проходили с чувством, толком, расстановкой, и даже с последними речами. В общем, получилось весело, а домой меня уже приволокли под утро. И, как это и бывало всегда, я ходил по квартире, хлопал дверцами шкафов в поисках Цитрамона и никак не мог его найти. Наконец, Ленка встала, сжалилась и впихнула в меня таблетку, которую заботливо положила для меня на самом видном месте, и даже записку оставила, где написала большими буквами: «Сережа, это Цитрамон. Придешь пьяный, выпей». Естественно, я всего этого не заметил, как не заметил и стакан с водой, стоявший рядом с ней. И ведь она даже слова осуждения не сказала, только посмотрела укоризненно. «Да ты мое солнце», — подумал я перед тем, как отрубиться. «Интересно, на маму свою совсем не похожа. Может, радиация какая?» Когда проснулся, то первое, что я увидел, был стакан с рассолом, а второе, когда вышел из спальни, интеллигентная бабулька лет 80, которая разглядывала меня с каким-то зоологическим интересом. Волосы она собрала заколками в аккуратную прическу, а плечи укрыла теплой шалью. Шаль, летом, сдуреть. Ленок, прохрипел я, только не говори, что так теперь выглядит твоя мама. Когда она орет на меня по телефону, я ее совершенно другой представляю. С крокодильей пастью и клыками. Старушка засмеялась сухим дробным смешком, а Лена посмотрела на меня возмущенно. По какой-то неведомой мне причине она свою маму любила. «Это, Сережа, Серафима Леонардовна», — с гордостью сказала Лена. «Она преподаватель сценической речи, лучшая из всех. Она еще Немировича Данченко застала, представляешь, Немировича Данченко». Попытался удивиться я. «Охренеть, в натуре, что ли? А кто это такие?» «Ленок, и зачем мне сценическая речь? Я что, актер?» «Сценическая речь, молодой человек», поджала губы старушка, «это базовый предмет для тех, кто хочет научиться красиво говорить. Это постановка голоса и дикции. Это освоение норм орфоэпии и логика интонационных закономерностей устной речи». «Эй, эй, стопы!» Поднял я руки. «Вы точно сейчас со мной разговариваете? Я же не понимаю ни хрена. Лен, что тут происходит?» Или ты договорилась с моим похмельем и решила меня сегодня добить? Но ты же сам сказал, что депутатом станешь, удивилась Лена. Или это не так? Действительно, был такой разговор, хвастал по пьяни о своих планах. Так, кивнул я. Я и забашлял уже кому надо. Вот прямо к Новому году и стану. Ну а как вы с трибуны выступать будете, молодой человек? Покровительственно посмотрела на меня старушка, если разговариваете, как уличный бандит. Так, я и есть ХМ, смутился я, но не стал погружать бабульку в перипетии своей непростой жизни. Да нет, нормальная идея, Ленок, давай из меня человека делать, а то в натуре, как гопотоголимая разговариваю. Да, старушка обошла меня по кругу в задумчивости. Мне будет очень интересно с вами поработать, Сергей Дмитриевич. Я еще сделаю из вас оратора. Вы у меня настоящим Демосфеном станете. Эй, полегче. Занервничал я. Не надо из меня никого делать. Я нормальный пацан, без этих ваших театральных штучек. Да, будет непросто, вздохнула старушка. Елена Геннадьевна, вы знаете, я возьмусь, но только ради вашего отца. Это, пожалуй, самый сложный случай в моей практике. Если получится, можно будет диссертацию писать. Раздался звонок в дверь. И Лена впустила Коляна, тот растерянно посмотрел на Серафиму Леонардовну, а потом выпалил. «Босс, там у парней на стрелке непонятки начались, их черные за лужу по полной грузит. Пацаны говорят, они этот гнилой базар сами не вывезут, а шмалять там нельзя, мусора вмиг подвалит, ехать надо». «Елена Геннадьевна», старушка изумленно посмотрела на мою половину, «может быть, организовать целый класс? У меня есть несколько молодых учеников». Это же просто вызов их профессиональному мастерству. Не надо никаких классов, нахмурился я. Если пацаны вашу сценическую речь освоят, то напрочь потеряют имидж, ценностные ориентиры и даже профессиональную квалификацию. О, как завернул, их же будут этими, демосфенами считать. Я сейчас понятно выразился, предельно, серьезно посмотрела на меня старушка. А вот с вами прямо завтра и начнем. С грузинскими ворами в итоге удалось разойтись ровно. Помог профессор, договорился о встрече, вежливо, но твердо вел разговор. Встречаться пришлось несколько раз, и заняло это все действия целых 2 месяца. Прямо натуральные бизнесовые переговоры, с соглашениями о намерениях, внезапной сменой позиций и условий. Но все-таки удалось договориться о разграничении территории рынка, где кто берет дань, кто за что отвечает. Заодно на последней сходке прорекламировал коллегам свой крематорий, а те мне в ответку порекомендовали новомодные пейджеры-вессолинки. Дескать, если скидывать сообщение бригадирам, чтобы те перезвонили с таксофона, прослушать ментам становится сильно сложнее. Аналогично все работает и в обратную сторону. Сразу по возвращении в офис на Ленинском дал команду закупиться гаджетами по полной. Надо идти в ногу с прогрессом. В конторе меня ждала еще одна новость, и нельзя сказать, что приятная. В стране начался обмен денег. Очередную денежную реформу на пресс-конференции объявил премьер Черномырдин. Он же озвучил и условия. До 0 часов 26 июля по всей стране прекращается хождение банкнот образца 1961-1992 годов, а все старые советские рубли подлежат обмену до 7 августа. Устанавливался лимит 35 кусков на человека, и только по месту прописки. Что тут началось? Работа мигом встала, сотрудники ломанулись менять бабки, а я принялся названивать Березе, как самому информированному в нашем олигархическом блаткомитете. Абрамыч меня успокоил. В Кремле уже знают о проблемах, лимит увеличит до 100 тысяч. Фу-у-у. У меня хоть и есть свои черные карманные банки, плюс почти белое ядро, но светиться с сумками старых советских рублей в сберкассе мне совсем не хотелось. Небольшую московского общака мы все еще хранили по старинке, в налике. Успокоил, Борис Абрамович, тогда увидимся вечером в казино. Не, я сегодня вечером не могу. Приглашен на конкурс красоты «Мисс Москва». Спонсировал, не без этого. Кстати, не хочешь тоже в жюри? Березовский замялся, повздыхал. Я бы не прочь разделить расходы. А о какой сумме речь? Да ерунда. Пара миллионов. Вот же хитрован. Пара лямов за вечер с тёлками, для него это ерунда. А для меня, я задумался. Да, пожалуй, по нынешним временам тоже не сильно заметная сумма. Ладно, теперь уже тяжело вздохнул я, диктуя адрес. И вот я сижу в жюри конкурса «Мисс Москва 1993 и до сих пор не могу поверить, как я здесь так стремительно оказался. Рядом со мной Борис Абрамович вальяжно развалился в кресле, периодически что-то черкает в своем блокноте. Зал гостиницы «Россия» забит под завязку, софиты слепят глаза. На сцене одна за другой проходят конкурсантки, каждая по-своему красива, но уже через 5 минут я начинаю путаться. 14-е. Миниатюрная татарка с длинными и сине-черными волосами до пояса, в платье цвета шампань, движется как кошка, плавно, но взгляд немного испуганный. «Как тебе 14-е?» – шепчет мне Березовский. «Хороша, но слишком нервничает», – отвечаю я, наблюдая, как она разворачивается в конце подиума. Борис Абрамович усмехается. «Сергей, ты сам расслабься. Напряжен, будто тебя на кол посадили. Ты же не на допросе в прокуратуре. Смотри, вот это, в синем, дочка моего старого друга из Министерства финансов». Я киваю, разглядывая проходящую мимо высокую блондинку в синем платье с открытой спиной, Анастасия Волкова, если верить программке, студентка экономического, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Идеальная осанка, точеный профиль, но какая-то холодная красота, словно у статуи. А вот 17-е, это же просто космос. Борис Абрамович оживляется, когда на сцену выходит хрупкая брюнетка в красном, Юленька Соколова, модель из Химок. Я приглядываюсь к ней, огромные карие глаза, чувственные губы, прическа в стиле Одри Хепберн, хороша, но Ленка 2 получше будет, особенно после того, как я студентку приодел в ГУМе и договорился, чтобы ее стригли в парикмахерской у Зверева. Номер 12, яркая шатенка с веснушками, похожая на кинозвезду 60-х, в лимонно-желтом платье, спотыкается на повороте, но ловко делает вид, что так и было задумано. «Молодец», — хмыкает Березовский. «С такой реакцией ей в разведку надо, а не в модели». На сцене тем временем идет интеллектуальный конкурс. Девушки рассуждают о проблемах экологии, отвечают на вопросы по истории России и Москвы. Текст явно заучен, но зато нет позорных провалов и мычания. Я оборачиваюсь. Половина зала — братва в малиновых пиджаках, с такими цепаками, что можно морской якорь подвешивать. Увидел несколько знакомых по стрелкам лиц. Кое-кто пришел с полароидами, щелкает из портера самых симпотных девчонок. «Поди потом повезут в баню. Как у тебя с СНК все?» Тем временем спрашивает Березовский. «Да вроде уже все ровно. Наняли англичанина из БИПи директором, он уже в Сургуте. Проблем с квотами на прокачку нет, я могу помочь, у меня хорошие связи в главтранснефти. Дорого не возьму, зачтемся по казино или еще как-нибудь». Последнее время Березовский стал много просаживать за покером и рулеткой. Карась даже спрашивал, как разруливать все, если Абрамыч будет пальцы гнуть. С нефтью помощи не надо, а вот насчет МВД я бы хотел поговорить. Слышал, под Ериным кресло-то качается. Это правда, Березовский обернулся ко мне, откуда знаешь?